Глава 11. Разговор над книгой. Эдвин написал свое имя на листке, очень надеясь, что рука не дрожит. Другие посетители читального зала оставили за собой длинную вереницу надписей. Кто-то вынудил священнослужителя довольствоваться инициалами, а кто-то и вовсе накорябал нечто больше похожее на крестик. Вспомнились слова Лиры о том, что многие ходят в библиотеку, даже не зная грамоты, просто провести время на месте, названном в честь одного из изначальных. Церковь, должно быть, поощряла подобное времяпрепровождение. Церковник и бровью не повел, когда Сет вывел нечто вроде прямой линии с закорючкой на конце. Они перешагнули порог. Храм знания был огромен, под стать стоящей особняком церковной башни, сейчас закрытой после инцидента с подъемником. Узкие вытянутые окна тянулись вверх, к куполу. Потоки солнечного света светлыми полосами ложились на каменные плиты пола. Звук шагов отдавался в воздухе мягким эхом. Пылинки дрожали в воздухе, дополняя атмосферу спокойствия и сонливости. Но не для Эдвина. Сердце колотилось так, будто готово было вот-вот вылететь из груди. Прямо на один из деревянных столов, тянущихся поперек помещения. День успел перешагнуть за середину, скамьи по большей части пустовали. Несколько посетителей сидело, обложившись свитками, а интересовавшая их парочка не сдвинулась со своего места почти в самом центре комнаты. Эдвин задрал голову, посмотрел на круглое окно под куполом. Скорее всего, по задумке, хранитель библиотеки должен был обозревать оттуда свои владения, оставаясь невидимым для жаждущих знаний посетителей. Времена изменились, теперь то было пристанище паломницы, которая была хранительницей совсем иных вещей. Показалось, что за стеклом колыхнулись силуэты тех, кто остался в кабинете. Но это могло быть лишь иллюзией. Благо в зале редко кто поднимал голову. Здесь мысли были устремлены вниз, к страницам, а не вверх, к мечтам. Хотелось надеяться, что не все мечты в этом зале обретут форму. «Ты уверен?» Сет обратился к нему, делая вид, что осматривает ближайший ко входу стеллаж. Эдвин ответил уголком губ. «В том, что видел?» «Да». И в том, что почувствовал. Шепот что-то заворчал, но Эдвин почти криком заставил его заткнуться. Во всяком случае, так бы это выглядело, не происходи диалог у него в голове. «В это я верю и так». «Тогда поверь во все остальное». «Просто на тебя это не похоже». В голосе Лиса послышалось едва заметное одобрение. «Мы уже оставили позади одну сгоревшую лавку. Плевать, война ли на пороге или конец света. Время быть наивным прошло». «Сложно спорить». «Пошли, удостоверимся. И побыстрее. На ту сторону я предпочитаю ходить по собственной воле. Я не собираюсь там и оставаться из-за того, что кто-то решил засеять континент кратерами». «Ты мог предложить просто сбежать, пока ничего не случилось». Слова сорвались с губ Эдвина быстрее, чем он успел прикусить язык. Старый лис пожал плечами, ведя пальцами вдоль полки, при этом не сводя глаз сидевшей вдали парочки. «Я не бегу от чего-то, только от кого-то. Иногда. Если все так, как ты описал, то хотя бы от старшего будет толк. Мы допросим его, прежде чем отправиться в путь. Что касается юноши, лучше бы ему покинуть мир на наших условиях. В итоге все счастливы. Лире по-прежнему будет где распивать горячие напитки». Эдвин подумал, что счастливым он себя почувствует явно не скоро. Но времени отвлекаться не было. Он просто шагнул вперед, вор следом. Они миновали череду скамеек, поравнялись с любителем книг, который, скорее всего, таковым не являлся. Было ли то следствием увиденного или игрой воображения, но теперь парочка казалась Эдвину невероятно подозрительной. Тучный парень все так же сидел, глядя прямо перед собой. Нижняя губа отвисла, руки сложены на коленях. «Не дать не взять, блаженный». Сперва Эдвин был готов уличить его в притворстве, но одного взгляда с близкого расстояния хватило, чтобы увериться. Умом бедолага точно был где-то далеко. От природы так случилось или ему помогли, уже неважно. Несмотря на жаркую погоду, юноша был плотно закутан в нечто среднее между шарфом и покрывалом. Подбородок терялся в складках ткани. Задержав взгляд на его лице, Эдвин втянул носом в воздух. От обоих сидящих попахивало и весьма заметно. Читальный зал они явно посещали чаще, нежели купальни. Парень оказался достаточно юн, может быть, одного возраста с Эдвином, но габаритами был значительно крупнее. Огромным задом он занимал большую часть скамьи. При этом его нельзя было назвать толстым, совсем нет. Скорее, могучим. Мужчина, сидевший рядом, наоборот, выглядел достаточно плюгаво. будучи меньше своего подопечного как минимум на треть. Простая светлая рубаха и штаны не скрывали сухого тела. Сам любитель книг кутаться в покрывало по такой погоде не собирался. Эдвин отметил, что он до нелепости волосат. Шерсть на груди плавно перетекала на плечи и многодневную щетину. Острый нос и большие карие глаза делали его похожим на хорька и неплохо скрывали возраст, но сетка морщин на лбу и вокруг глаз выдавали в этом человеке ровесника Сета. Глубокие залысины только усиливали сходство со зверьком. На их приближение мужчина отреагировал, низко опустив голову, словно не было в этом мире ничего интереснее лежащей перед ним книги. Эдвин заметил, что большим пальцем мужчина ощупывает собственные ногти. Обе его руки непрестанно двигались, пока все остальное тело оставалось неподвижным. Что за томик так увлек этого человека? Можно было догадаться и не глядя. Писание было открыто примерно на середине. Не дождавшись приглашения, Сет уселся напротив. Эдвин помедлил. Если говорить на чистоту, то он всей душой желал оказаться подальше от этой комнаты, а лучше города и всего происходящего. Как быстро меняются блюда за обедом. Еще этим утром он был готов отдать все, чтобы чуть замедлить время и оттянуть исход из Аргента. А теперь столица казалась ловушкой, которая была готова захлопнуться в любой момент. Сейчас же, за неимением выбора, не стоило торчать столбом посреди зала, рискуя привлечь к себе внимание церковников, периодически выходящих из одних проходов и ныряющих в другие. Вздохнув, он уселся вплотную к Лису. Мужчина все же поднял на них взгляд, резко рывком, отчего сидящий рядом парень вновь опасно качнулся, но в этот раз удержался на скамье. «Заняты мы. Оставьте покоя». Эдвин нахмурился. Глаза хорька смотрели на него почти в упор. Из такого расстояния он разглядел в них то, что не было заметно со стороны. Дымку растерянности, которая скрывала тусклый огонек где-то в глубине. Как-то раз, очень давно, их с отцом поездка в Лордан совпала со временем проповеди, приуроченной, уже не вспомнить к чему. Маленькому Эдвину запомнилось несколько вещей. Тяжелая рука отца на плече, мелкий противный дождик, капающий на макушку. А еще глаза проповедующего в тот день священника, совсем юного, но явно истинно верующего и требующего того же от других. Именно такой огонек горел в глазах окружающих, пока церковник водил взглядом по толпе, словно пытаясь разжечь в сердцах и умах служителей религиозное рвение. Но сейчас, кучу лет спустя, сидящий напротив него мужчина не носил белую рясу, и голос его, слегка припорошенный тревогой, нервно дрожал. «Твой сын?» Лис кивнул на спящего с открытыми глазами парня, проигнорировав просьбу удалиться. Отличный вопрос, если учесть, что хорек и юноша были ни капли не похожи. Ни лицом, ни габаритами. Мужчина повел плечами, вместо ответа повторил. «Оставьте в покое. Не нравится наша компания? Так встань и пожалуйся кому-нибудь из священников». Сет холодно усмехнулся. «Нет». Ответом ему было молчание. Вор протянул руку и пальцем постучал по открытым страницам. «Писание, значит?» Мужчина скосил глаза на книгу, будто сам только что вспомнил о ее существовании. На пожелтевших листах теснились ровные строки. По кускам слов, которые Эдвин мог разглядеть и разобрать, главная книга симфории была открыта на стыке, где заканчивались исторические хроники и начиналось перечисление постулатов. «Будь добр, пролистни на мой любимый момент, где Годвин жертвует своей задницей». Древний бог в голове издал звуки, которые можно было истолковать как недовольство. Мягко говоря. Насколько Эдвин мог помнить, описание столь значимого события, пусть Сет и использовал формулировку, которая точно не нашла бы отклика в сердцах верующих, занимало несколько страниц, даже по самым скромным подсчетам. Исключением были совсем маленькие томики, содержавшие в себе только перечень постулатов. Харек явно хотел возразить, но вор с силой надавил на книгу, двинул ее в сторону мужчины. Корешок уперся тому в грудь. Харек нервно огляделся по сторонам. То ли в поисках поддержки, то ли, что было больше похоже на правду, из опасений привлечь лишнее внимание. Облизнув губы, мужчина опустил взгляд на книгу. На удивление покорно пролистал пару десятков страниц. Замер. Потом вернулся почти туда, где остановился до этого. Жонглируя страницами туда-сюда, он то возвращался к началу книги, то вновь оказывался в ее середине. Вор удовлетворенно кивнул. «Не спеши. Довольно сложно найти что-то в книге, если не умеешь читать. как я и думал. Но главное — усердие, так ведь? Протирать штаны над писанием целыми днями, с утра до ночи, можно только позавидовать подобному рвению. Большие смыслы? Огонь в глазах Харька окончательно потух. Действительно. Мне наплевать, можешь сидеть тут и бить пальцами по лбу над каждой страницей. Мог бы. Но этот твой дружок... Старый лис мог быть не только убедителен, но и невероятно быстр. Полезный навык. И не только тогда, когда нужно ловить ножи и уворачиваться от ударов. Протянув руку через стол, он резким движением оттянул грязную полоску ткани на шее юноши. Парень завалился вперед, будто тряпичная кукла. Но спустя мгновение вор убрал руку, позволив несчастному сохранить равновесие. Рот его приоткрылся пуще прежнего. Капелька слюны упала на одежду. Харек даже дернуться не успел. Этого мгновения хватило. Собственные глаза Эдвина не обманули. На шее юноши алело кольцо кровоподтека. Кожа впитала в себя синь и багрянец, словно ночное небо перед грозой. Среди прочего, в центре, там, где след был сильнее всего, кожа потемнела от чего-то напоминающего ожог, который переплетался с неровными ссадинами, похожими на трещины в пересохшей земле. Плюгавый, наконец, встрепенулся, наклонился поочередно во все стороны, не зная, что делать. Поправлять сохранность ткани на юношеской шее или бить вора по рукам. Но для второго было уже поздно в любом случае. Эдвин сглотнул, покосился на Сета. Тот лишь медленно кивнул, получив, наконец, подтверждение тому, что Эдвин мельком разглядел сквозь круглое окошко. Но как бы старый лис не храбрился, оставаясь для стороннего наблюдателя хладнокровным истуканом, Эдвин уже достаточно хорошо знал вора. Щеки его слегка побелели, глаза сощурились. Нечто подобное он наблюдал на краю злосчастного плато, когда они оба понимали, все висит на волоске. Будь такая возможность, Сет бы упокоил бедного парня прямо здесь, никаких сомнений. Потому что каждая минута, проведенная рядом с этим несчастным, приближала катаклизм, совсем недавно обрушившийся на Фарот. Парень мог обратиться в кратер в любой момент, забрав с собой на ту сторону всех присутствующих и еще половину города. Желудок Эдвина сделал сальто. Быть может, полоска израненной кожи, увиденная мельком, из приличного расстояния не нашла бы отклика в его душе, большинство и вовсе не придало бы следу на чужой шее никакого значения. Болезненный узор мог быть отмеченный от веревки, а вовсе не от прозрачного ошейника с дымкой внутри. Но в тот момент у окна, когда время словно замедлилось, он сполна ощутил влияние той стороны на свою жизнь. И общая картина сложилась. Разрушенный Фарот. Люди, готовые пойти на все, лишь бы заполучить медальон. Прямая связь между количеством кратеров на континенте и возвращением Годвина из заточения. Эдвин все еще не понимал, зачем, но теперь он осознал, как. Каким образом на континенте, где появление черных воронок было почти полностью предотвращено, организовать подобный катаклизм. Найти источник и позволить ему выполнить свою роль. Предположение вызвало скептическую улыбку Лиры. Даже Парацельс разразился недоверчивым фырканьем. Ведь, как известно, каждый белоголовый под строгим контролем церкви направляется прямо на рудник. А главное, всем известно, что снять сдерживающий ошейник невозможно. С первым утверждением можно поспорить. Одного несчастного прямо посреди Фарота церковь все же упустила. Но с ошейниками требовалось просто признать общеизвестный факт. Они остаются на шее белоголовых до самого конца. Все это было объяснено Эдвину довольно доходчиво и, как назло, очень медленно. Каждая потраченная минута казалась вечностью. Его почти трясло, пока Лира заунывным тоном раскладывала по полочкам истины, известные каждому ребенку. Но только если он не родился где-то вдали от крупных городов. Все намеки на собственную глупость Эдвин пропустил мимо ушей. Все это время он смотрел на Сета, который просто молчал, глядя на него в ответ и ожидая, когда шум в комнате стихнет. После чего вор сказал просто: «Пошли». И, повернувшись спиной к любым возражениям, они просто вышли за дверь. Старый лис небрежно махнул Ане и Басе, мол, оставайтесь на месте. Появление разношерстной толпы в зале могло вызвать ненужные вопросы. И несмотря на доверие между ними, Эдвин знал, что Сет хочет сначала удостовериться, своими глазами увидеть след на чужой шее, прежде чем начать действовать. И оно было к лучшему. Когда лис вступал в игру, мир вокруг дрожал. И вот они здесь, напротив Харька и его блаженного приятеля. Интересно, что скажет Лира, увидев подобную отметину на чужой шее. И плевать, что это ходячий катаклизм, готовый в любой момент упокоить половину Аргента. Взяв себя в руки, Эдвин ощутил, как по телу разливается странное удовлетворение. Даже шепот словно растаял где-то на задворках сознания, став совсем незаметным. С момента исхода из дубов он только и делал, что страдал и ныл, надеясь на скорое возвращение домой. Помогло? Ни капли. Впереди долгий путь, и будь он проклят, если упустит возможность получить ответы, облегчив свой поход к небытию. А ответы хранились сейчас в голове мужчины напротив. Что касается парня, сначала надо покинуть этот проклятый зал. Старый лис, ничего удивительного, будто прочитал его мысли. «Немного прогуляемся». Хорек, к которому были обращены эти слова, посмотрел на него круглыми глазами. Человек, чья вера была достаточно крепка, чтобы коротать дни в ожидании встречи с той стороной, оказался бессилен перед издевкой обыденной живой реальности. Руки у него затряслись пуще прежнего. Пальцы выбивали дробь по столу. Что делать в случае, когда планы начинают рушиться под натиском старого вора, Хорек явно не знал. Из оцепенения всех присутствующих вывел блаженный. Похоже, до затуманенных мозгов только сейчас дошло, что за столом что-то поменялось. Навалившись на стол, он класнул челюстью и нечленораздельно произнес: «Опа!» Эдвин дернулся, как от пощечины. Парень явно обращался не к своему спутнику. Лицо отца ему привиделось где-то за их спинами, как символ спасения и поддержки. Жаль только, они никогда не узнают, чем этот парень жил до того, как на его шее сомкнулся ошейник. Главное, что удавку вероломно содрали, обрекая его и всех окружающих на исчезновение. Эдвин хорошо знал вора и понимал, ответы на вопросы им даст Хорек, даже если он сам пока уверен в обратном. Юношу, завернутого в покрывало, ждало лишь небытие. «Как тебя звать?» Сет повернулся к блаженному. Тот приоткрыл рот, и Эдвину показалось, что парень всеми силами пытается сфокусировать взгляд на лице вора. Секунды тянулись мучительно, неотвратимо. Наконец, парень выдавил: «Урин!» «Мы прогуляемся, Корин. И побыстрее. И ты тоже!» Сет мягко притянул к себе книгу, закрыл ее. Посмотрел на Харька. «Пойдешь с нами. Поднимайся со скамьи. Медленно и тихо». Тот попытался было запротестовать. «Мальчик болеет. Прошу вас, не мешать, уйдите». «Ты должно быть готов сам уйти на ту сторону, раз сидишь тут. Похвальное рвение. Чем оно вызвано, мы еще выясним. Но вот что я тебе скажу. Будешь рыпаться, я сделаю так, что в небытие ты не уйдешь еще долго, хотя молить будешь об обратном». Сказав это, Сет рывком поднялся на ноги. «Помоги с парнем». Эдвин быстро обошел стол, с содроганием взял блаженного за локоть. Аккуратно, так, чтобы это выглядело как помощь больному. Это было недалеко от истины. Корин, если это правда было его имя, безропотно позволил поднять себя со скамьи. Но тут же, не издав ни звука, повалился прямо на Эдвина. Юноша ахнул. Веса в парне было, как в молодом быке. Потеря равновесия была вызвана не только гулявшим в голове дурманом. Стоило им сделать пару шагов, и вскрылась еще одна интересная подробность. Левая нога у блаженного волочилась следом, будто атрофированная. Парень едва мог передвигаться, опираясь на чужое плечо. Эдвин за пару мгновений пропотел насквозь, задыхаясь под чужим весом. В ноздри бил запах немытого тела и чего-то гнилостного. Таким терпким, прилипающим к носу запахом пахнет застарелая рана. «Мальчик болеет, не мучайте его, не мучайте нас!» Сет проигнорировал нелепые причитания Харька, рывком вынудив того подняться на ноги. Отнюдь не так вежливо, как Эдвин. Мужчина окончательно стушевался. Ростом он оказался на голову ниже всех присутствующих, а в случае Корина — на полторы. Весь он как-то сжался, руки нервно шарили по телу, будто в поисках того, чем можно было бы защититься от грубого напора лиса. Писание осталось сиротливо лежать на столе. Они поковыляли ко входу в зал. Эдвин с Корином впереди, Сет с Харьком следом. Медленно. Вор почти по-отечески положил руку на плечо трясущегося от страха и негодования бедолаги. Если закрыть глаза на искаженное гримасой лицо мужчины, то они выглядели как пара приятелей в легком подпитии, выходящих из таверны. Корин бы в таком случае походил на перебравшего сильнее юнца, уже не способного передвигаться самостоятельно. Жаль только, что двигались они по библиотечному залу, где подобная процессия могла привлечь куда больше ненужных взглядов, чем в каком-нибудь кабаке. Священник на входе поднял одну бровь, но глаза его сияли безразличием. На выходящих из зала ему было наплевать, если они не пытались вынести с собой содержимое полок. А едва шагающий Корин, по всей видимости, стал здесь уже привычным зрелищем. И как только Харек каждый день дотаскивал его на своей костлявой спине, Эдвин позволил себе скорбно покачать головой, будто призывая к милосердию и прося не обращать внимания на чужую немощь. Бровь опустилась, церковник уткнулся в лежащий перед ним пергамент. Они пересекли коридор, ступили на мозаичный пол и миновали галерею напротив главного входа. Эдвин прохрипел: «Куда?» «Как обычно. Уединимся для начала. Нет времени выдумывать». Разумно ли вести эту парочку прямо в кабинет Лиры? Насчет этого Эдвин испытывал огромные сомнения. Во многом потому, что это означало нарушить хрупкий островок безопасности, позволив кому-то извне вторгнуться в уютную обитель паломницы. А отчасти потому, что для этого нужно было преодолеть кучу ступеней со здоровенным парнем на плечах. Но в одном Сет был прав. Время работало против них. Белоголовые исчезали из мира просто по щелчку. И произойти это могло в любой момент. Все эти дни они бродили в опасной близости от приближающегося катаклизма, сами не ведая этого. А если вдруг парень вздумает учинить тряску, прежде чем уйти в небытие, то очнутся они уже в колодках, после того, как проверяющие с кучкой гвардейцев обнаружат их распростертые в беспамятстве тела. А рядышком белоголового с интересной меткой на шее. И на что только рассчитывал Харек, каждый день приходя в читальный зал с подобным спутником. Осознание испариной проступило на лбу. Если они примерно одного возраста, то этому Корину до юбилейной прощальной отметки в 22 года осталось так мало, что на очередную тряску рассчитывать не приходилось. Следующее его взаимодействие с той стороной их всех упокоит. «Быстрее, быстрее!» Все эти невеселые мысли занимали Эдвина, пока он волочился по лестнице вверх. Корин перестал стараться вовсе, всем весом навалившись на своего пыхтящего от натуги сопровождающего. Что творилось в его затуманенных мозгах, неизвестно. Однако заданный темп явно не показался парню комфортным. Эдвин почувствовал, как белоголовый начал заваливаться назад, не успев взойти на очередную ступеньку. Крякнув от натуги, он рванулся вперед, рискуя разорвать рубаху по шву, но вместо этого могучая рука увлекла его назад. Эдвин услышал собственный возглас и с шумом повалился в неизвестность, подминая телом не только волочащего ногу бедолагу, но и идущих следом Сета с Харьком. Затылком он приложился обо что-то мягкое. Корин со стоном принял на себя весь удар. Старый лис в свойственной ему манере успел быстро отскочить в сторону, увлекая плюгавого к стене. Зато тот, в свою очередь, внезапно решил проявить недюжию прыть. Эдвин, слезящимися от боли глазами, увидел, как нога в грязном ботинке встречается с коленной чашечкой вора. Сет охнул от неожиданности. Наверное, его очень давно не атаковали столь незатейливо. Рука его на чужом локте разжалась. Харек, взвизгнув от усердия и ужаса, толкнулся от каменной ступеньки и перелетел через распластавшихся после падения Корина и Эдвина. Отчаяние и испуг позволяют творить невероятное. Эдвин мог поспорить, что он бы не повторил подобный прыжок и за тройку золотых. Миновав одним махом ступенек 10, Харек умудрился приземлиться на 11-ю, даже не качнувшись. Эдвин как раз запрокинул голову, чтобы вверх ногами увидеть, как мужчина в два прыжка преодолел остаток спуска, после чего стрелой метнулся к выходу из здания. Один взмах век, и его нет. Счастье, что к этому часу в зале никого не было. Даже снующие туда-сюда церковники куда-то запропастились, поток посетителей тоже иссяк. Старый лис ругнулся, кратко, но забористо, чтобы уж точно развеять любые сомнения. Подобного в планах не было. Мотнув головой, Эдвин успел увидеть, как вор исчезает в воздухе. Вот он стоит ступенькой выше, и тут же на этом месте образовалась пустота. Все, чтобы появиться прямо у входа. Через секунду Сет выбежал за порог. Эдвин помотал головой, приходя в себя. Эта гонка явно не для него. Скачущий через ту сторону вор справится куда лучше. Поднявшись со ступеней, он ощупал себя, после чего, опять закряхтев, от натуги поставил Корина на ноги. Тот будто и не понял, что произошло. лишь медленно поморгал, приходя в себя после падения. Они замерли на ступенях. Эдвин с надеждой взглянул на дальний конец зала, но в ответ лишь все та же сонная тишина. Хотелось верить, что время застыло. Были в лучах света тягучее молчание и холодный камень под ногами. Но нет. На самом деле минуты утекали прочь все так же стремительно и неумолимо. Стоило поспешить. Один шаг, за ним другой. Они доползли до верха, миновали верхнюю галерею. Эдвин чувствовал, как протестующе скрипит позвоночник, привалился к заграждению, услышал шорох и тут же оказался в объятиях Баси. Серый плащ быстро вышел ему навстречу, чтобы принять на себя часть чужого веса. Проблеяв слова благодарности, Эдвин кулаком толкнул створку двери, сбросил с себя Корина и повалился на ближайший стул. Здесь наверху будто ничего и не поменялось, только Парацельс уступил свое кресло вновь прибывшему. Бася наполовину усадил, частично уложил туда Корина. Лорик тем временем сместился чуть в сторону, прикрыв Лиру собой, будто белоголовый мог внезапно сорваться с места и броситься на паломницу. Газ, оценив обстановку, присел на одно колено возле безвольно поникшего юноши. Аня нервно прищелкнула пальцами. «Ну как? Мы видели, как вы вышли из зала. Почему так долго? И где Сет?» Эдвин указал пальцем. «Мне пришлось тащить его на себе. Это Корин, и помимо того, что у него в голове туман, еще и нога не ходит. Второй, который постарше, сбежал. Или, во всяком случае, попытался. Сет пошел за ним. Это не главное». Все еще тяжело дыша, он поднялся на ноги. Миновал разделявшие их несколько шагов, рывком стянул ткань с чужой шеи, бросил ее на пол. «Главное вот». Он повернулся к Лире. Ее серый глаз внимательно наблюдал за происходящим из-за плеча Лорика. «Все еще сомневаетесь в моих словах?» Аня тихонько охнула, обратилась к старому доктору. «Это правда? След от ошейника?» Газ посмотрел сначала на нее, затем почему-то на Эдвина. Глубокие морщины прорезали его лоб. Склонившись над вновь прибывшим юношей, он узловатыми пальцами оттянул воротник в сторону. Аккуратно, едва, касаясь кожи, ощупал кровоподтек. Корин никак не отреагировал. После чего врач опустился ниже, прошелся взглядом по кончикам грязных ботинок. Эдвин хрипло напомнил. «Левая. Молодой человек, будьте добры». Парацельс с подбородком указал Басе, что требуется. Тот безропотно вытянул откуда-то короткий ножик, резким движением вспорол штанину Корина. Запах, к которому Эдвин уже даже привык, вспыхнул с новой силой. Потек по кабинету. Аня закрыла нос ладонью, сморщилась, в том числе и от вида конечности. Если шея Корина представляла собой просто неприятное зрелище, а общий символизм лишь усиливал эффект, то нога его выглядела как настоящая катастрофа. Эдвин увидел крупную рану над коленом, кожа вокруг нее потемнела, став болезненно багровой и местами переходя в черно-зеленый оттенок. Воспаление расползлось по всей поверхности бедра, набухло, казалось, что кожа блестит от натяжения и вот-вот лопнет. Из отверстия по ноге сочилась мутная, источающая зловоние жидкость, смесь гноя и сукровицы. Колено Корина распухло, сустав будто вывернуло изнутри. Вздувшиеся вены расползлись во все стороны, кожа вокруг них была раздражена и переливалась лихорадочной краснотой. Это уже не выглядело как обычный недуг, скорее как граница между жизнью и смертью. Целитель повозился еще минуту. Как всегда, в присутствии пациента окружающий мир для него будто не существовал. Наконец старик поднял с пола моток ткани, вытер кончики пальцев. «Очень плохо. Рана на ноге глубокая, кость раздроблена. Ощущение, будто ее зашивали наспех, даже не вычистив осколки и не обработав как следует. Гниение разошлось по телу, как пламя в сухом лесу. Кровь отравлена. Возвращаясь сюда», — он указал на шею, — «это только следствие. Было ли его горло стянуто ошейником, о котором мы все сейчас думаем, или несчастного просто водили на поводке, узелки по всему телу воспалились и распухли. Удавка, до этого просто сидевшая плотно, врезалась в кожу. Чудо, что он не задохнулся. Это продолжалось достаточно долго, чтобы подобная метка осталась на шее. А гнилостные процессы внутри препятствуют заживлению. Заодно имеется небольшой ожог. Понятия не имею, как он его получил. Словно упал прямиком на головешку». Врач откашлялся, с тоской посмотрел на распростертого перед ним юношу. Его хорошенько опоили травами. Затрудняюсь сказать, какими именно. Вариантов достаточно много». «Тут не надо быть целителем». Эдвин облизнул губы. Он почти ни на что не реагирует. Еле-еле припомнил свое имя. «Все так. Его сделали послушным. А еще травы притупили боль. Нога должна причинять невероятные мучения. Из этой густой, дурманящей дымки мальчик давно бы уже сорвался в беспамятство». «Его мучили?» «Порой жизнь сама по себе мучение», — Гаас покачал головой. «Не знаю, как он поранился, но всем было наплевать. Просто позволили ему существовать таким образом. До поры. Прежде чем...» Он замолчал. Отметка на шее вновь притянула все взоры. Лира положила руку Лорику на плечо. Тот безропотно отступил в сторону. Паломница, наконец, озвучила висевший в воздухе вопрос. «Если это и правда Белоголовый, то с него сняли ошейник, что само по себе невероятно. Но если и так, то это далеко не все. Несчастного привели сюда, в центр самого населенного города на континенте, и предпочли схоронить не в каком-то укромном подвале, а завели прямиком в библиотеку, чтобы...» «Чтобы он исчез из мира именно здесь?» Сет вошел в комнату стремительно, волоча следом хорька. Короткая погоня не прошла бесследно. На скуле беглеца образовался свежий кровоподтек, а разбитая губа сочилась кровью. Лис явно остался не в восторге от пинка под колено. Резким движением он пихнул любителя книг в центр комнаты. Тот повалился на колени, лепеча какой-то бред. «Заткнись!» В наступающей тишине вор обвел взглядом всех присутствующих, посмотрел на оголенную ногу Корина, оценил бледность на лице Ани и скорбную мину Парацельса. «Все так?» Доктор облизнул губы. «Печальное зрелище. Нужен подробный осмотр». «Все так?» Запнувшись, Гаас вновь оглядел смотрящего в никуда юношу. Сет сейчас вовсе не напоминал того лиса, что сопровождал их в дороге, насмешливого, гибкого, готового прийти на помощь. В его взгляде не осталось легкости, только усталое внимание и стальная решимость. И эта решимость, хмурая и спокойная, заполнила всю комнату, как густой туман перед бурей. Целитель скорбно резюмировал. «Все указывает, что да. Как бы это ни было невероятно». «Значит, все так. Позволь мне...» Он протянул руку. Бася вложил свой ножик ему в ладонь, не споря и не задавая вопросов, будто все действо уже было отрепетировано. «Наверное, люди войны мыслят одинаково, и неважно, защищают ли они паломницу с печальными глазами, группу недавно обретенных друзей или же целый город». Вор крутанул нож между пальцев и, выставив вперед лезвие, шагнул к креслу. Будто порыв ветра, никто и моргнуть не успел. Острие скользнуло по коже почти нежно. Будто лис хотел отделить метку на шее от тела, срезать ее, как кожуру с яблока. В тот же момент взгляд Эдвина будто бы прояснился. Мир качнулся напоследок. Казалось, он вновь на мгновение преодолел грань небытия. Тонкая, едва заметная линия прошла по израненной коже, теряясь в оттенках красного. Кровь не хлынула, осталась внутри, будто скованная движением опытной руки. Все произошло очень быстро, словно смерть даже не успела осознать свое прибытие. А затем взор Корина заволокло дымкой, но уже иного толка. Глаза остекленели, рот приоткрылся. Безмятежная мина слетела с лица, уступив место удивлению, будто в последний момент он все же смог осознать происходящее. Жизнь покинула тело, и юноша, которого они считали белоголовым, ушел в небытие. Аня взвизгнула, но тут же смолкла, как задули свечу. Под аккомпанемент тишины, лавируя во всеобщем оцепенении, Сет отер лезвие о многострадальную ткань, но отдавать Басе не стал. Вместо этого прошел к центру комнаты, присел на корточки и, глядя прямо в безумные глаза хорька, веско обозначил: «А теперь мы поговорим».